Часть девятая. Первое, что я ощутила, приходя в сознание, была тупая боль в затылке. Рука сама дернулась ощупать многострадальную голову, но не сдвинулась ни на сантиметр. Я пошевелила пальцами, удивляясь странному положению своего тела, и открыла глаза. Недоумение сменилось испугом, который медленно, но верно превращался в панический ужас. Я сидела в незнакомой комнате, крепко привязанная к деревянному креслу-качалке толстой капроновой веревкой. Кто-то основательно примотал мои руки к лакированным перильцам, а ноги спеленал между собой и привязал к ножкам кресла, да так, что они затекли, и я почти не чувствовала их. А вот рот мне заклеить забыли, хотя, скорее всего, просто не сочли нужным. «Как вы себя чувствуете, прекрасная пани?» — нарушил тишину незнакомый мужской голос, вкрадчивый, странным образом растягивающий гласные и с режущим слух акцентом. Я подняла голову и наткнулась на ледяной взгляд бледно-голубых глаз, таких светлых, что они показались мне бессмысленными. В них не отражалось ничего, кроме брезгливого любопытства. Именно таким взглядом смотрит на насекомое перед тем, как его прихлопнуть. Прямо напротив меня, за роскошным офисным столом, сидел мужчина лет 40 с легкой проседью в волосах. Строгий черный пиджак подчеркивал широкие плечи. Ворот синей рубашки был небрежно расстегнут, открывая густую поросль на груди. Мужчина задумчиво подпер кулаком гладко выбритый подбородок. И я увидела на его запястье часы с крупным циферблатом и широким браслетом, сделанные из блестящего металла, подозрительно напоминавшего платину. И от этого незнакомца исходили удушающие волны угрозы. Его запах был настолько тяжелым, что стелился по комнате, словно ватное одеяло, забивая все остальные. Я не чувствовала ничего, кроме этого резкого звериного аромата, подавлявшего мою волю и вызывавшего во мне желание позорно зажмуриться и сжаться в комок. «Кто вы?» — выдавила я из себя, едва не стуча зубами от страха. «Где я?» «Вы не ответили на мой вопрос», — произнес он с нажимом. Его ледяной взгляд пустился в путешествие по моему лицу, и мое тело машинально съежилось, насколько это позволяли веревки. «Я не люблю повторять». «Нормально, насколько это возможно». Я почувствовала, как меня начинает охватывать мелкая дрожь. «Вот и хорошо». Он удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Не хотелось бы причинять вам больше вреда, чем это необходимо. Вы не скажете мне, что происходит? Где я и почему в таком виде? Где Анджей?» От страха в моей голове настолько помутилось, что язык молол, что хотел, независимо от моих желаний. «Почему же? Думаю, пани имеет право знать, что с ней случилось». Он сложил пальцы домиком, продемонстрировав мне идеальный маникюр. «Вы стали жертвой обстоятельств, только и всего. Ваш Альфа задолжал мне кое-что. Вернее, даже не он, а его предшественник, но это не имеет никакого значения. Так или иначе, но долги придется отдать». «А вы будете прекрасной гарантией, что на этот раз я получу то, что хочу». «Долги?» Я не совсем понимала, о чем он говорит. Слышала его слова, но не могла уловить их смысл, будто вместо мозгов моя голова сейчас оказалась заполнена ватой. «Какие долги?» «Вам имя Милош Лауш о чем-нибудь говорит?» «Милош?» — повторила я, как попугай. Что-то знакомое было в этом имени, но где и при каких обстоятельствах его слышала, я не могла вспомнить. «Да, это старший брат вашего Альфы и законный наследник земель Малгажаты и семейного бизнеса Лаушей. У нас с ним был джентльменский договор о продаже этого бизнеса по выгодной для меня цене. Деньги я перевел, а вот обещанных документов так и не дождался». А теперь я узнаю, что мой должник еще и мертв. Так что, судя по всему, должок теперь на вашем Альфе. Его голос был монотонным, без проблеска каких бы то ни было эмоций, будто со мной разговаривал робот, а не живой человек. Я облизнула пересохшие губы и выдохнула. Я ничего об этом не знаю. Незнакомец неожиданно легко поднялся на ноги, повел плечами, разминая затекшие мышцы, и неспешно приблизился ко мне. Он оказался настолько высоким, что мне пришлось задрать голову, чтобы видеть его лицо. Он протянул руку и крепко сжал пальцами мой подбородок, не давая увернуться. Остатки здравого смысла улетучились под давлением паники, и я, громко всхлипнув, зажмурилась изо всех сил. Слабая человечка, по прихоти судьбы, ставшая парой сильного зверя, произнес он с издевательской насмешкой, изучая мое лицо. Ты же не хочешь этого, не так ли? У тебя была своя жизнь, семья, планы, а он пришел и заявил, что теперь ты его самка, и взял тебя силой, разве не так? Я машинально кивнула. Из-под плотно зажмуренных век выскользнула предательская слеза. «Думаешь, ты действительно нужна ему?» «Нужна, чтобы выносить его щенков. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я сам Альфа, и ты это чувствуешь, мою силу». Я глянула на него, чуть-чуть приоткрыв веки. «Вы тоже оборотень?» Его тонкие губы скривились в едкой усмешке. «Нет, я Лугару, но с оборотнями ты можешь познакомиться, если мы не найдем общий язык». Жесткие пальцы до боли стиснули мой подбородок. «Как часто ты трахаешься со своим волком?» «Что?» Вот уж не ожидала, что мне будут задавать такие вопросы. Ему-то какая разница? И тут же хлесткая пощечина обожгла мое лицо, заставляя тихонько взвыть. «Отвечай на вопрос. Часто?» – пролепетала я, стуча зубами от боли и страха. «Каждый день?» «Да». «Что ж...» Он отступил, продолжая разглядывать меня с холодным безразличием. «Значит, связь должна была установиться. Подумай, где сейчас твой Альфа?» Странное дело, я послушно заглянула внутрь себя, даже не пытаясь сопротивляться тому давлению, которое ощущалось в его равнодушном тоне. Но мне ответила лишь пустота. Той тоненькой ниточки, которая еще недавно связывала нас с Анджием, больше не было. Зато все мое сознание оказалось опутано паутиной блестящих нитей, которые словно выходили из меня и возвращались обратно. Они сверкали и переливались, и от них исходил теплый золотистый свет, дарующий умиротворение моей смятенной душе. Какое-то шестое чувство подсказало мне, что это не просто нити, это моя связь с детьми, которых я ношу в своем чреве. «Ты чувствуешь его?» Грубый голос вырвал меня из страны грез. «Нет». Я покачала головой. «Странно». Мужчина задумался на мгновение, а потом резко нагнул мою голову и бесцеремонно ощупал пульсирующий болью затылок. К горлу подступила тошнота, перед глазами все поплыло. «У тебя здесь шишка, хотя должна уже пройти. Голова болит?» «Да». «Тошнит?» «Да». «Черт, парни явно перестарались». «Ну ничего, от сотрясения обычно не умирают, особенно с вашей регенерацией. Оклемаешься до вечера». Он вернулся за стол и вальяжно развалился в кресле. Ни в его тоне, ни во взгляде, ни даже в легкой усмешке, скользнувшей по губам, не было и намека на сострадание. «В принципе, это не важно. Главное, что Лауш чувствует себя на любом расстоянии. Брачная метка связала вас навсегда. Так что скоро он обязательно явится за тобой». Вернее, даже не за тобой, а за теми, кого ты носишь в себе. И он выразительно посмотрел на мой живот. Поверь, это единственное, что ему нужно. А ты, думаю, хочешь совсем другого, ведь так? Я поспешно кивнула. Мы могли бы помочь друг другу, продолжал он. Лауш тебя не отпустит, пока ты можешь вынашивать и рожать его щенков. А вот я могу вернуть тебе твою жизнь, и для этого... «Нужно лишь выполнить мою просьбу». «Какую?» «Когда ты услышишь его зов, то должна будешь рассказать, как тебе здесь плохо и как страшно серый волк издевается над тобой». «А если я не соглашусь?» — еле слышно прошептала я. «Тогда я отдам тебя своим людям. Поверь, мне будет очень жаль, ведь после этого ты наверняка не сможешь выносить свой приплод. А сильные щенки мне бы не помешали». В его словах было такое ледяное спокойствие, что я ни на миг не засомневалась. Он сделает то, о чем говорит, и глазом не моргнет. Моя жизнь для него ничего не значит. Я всего лишь разменная монета, причем весьма мелкого номинала. Но есть и другой вариант. Я могу вернуть тебя домой, в ту жизнь, к которой ты привыкла, и все последние события забудутся, как страшный сон. Я бросила на него недоверчивый взгляд. «Не веришь?» — усмехнулся он. «Что ж, у меня есть для тебя приятный сюрприз». Мужчина открыл ящик стола, пару секунд что-то там изучал, а потом в его руках оказался смутно знакомый мне телефон. «Узнаешь?» Он повертел его перед моим носом. Я кивнула. Это был телефон Вацлава, тот самый, с которого я звонила своей матери. «Вижу, что узнала, Оля», — произнес он мое имя с видимым удовольствием. А я вздрогнула и напряглась, впившись изумленным взглядом в его лицо. «Удивлена? Твоя мать очень милая женщина и так переживает о тебе. Я даже проникся, когда разговаривал с ней». У меня внутри все похолодело. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Я почувствовала, как на лбу выступает мелкий холодный пот, и мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание. А этот страшный человек сидел напротив меня и спокойно улыбался, будто вел светскую беседу на званом ужине. «Вы говорили с моей мамой?» — выдохнула я, закрывая глаза от резкого головокружения. «Ты все правильно поняла. Откуда...» «Откуда у меня ее номер?» — он усмехнулся. «Или откуда у меня этот телефон?» Номер наверняка сохранился в исходящих звонках, в этом я не сомневалась. Вряд ли Вацлав очистил ее после того, как я отдала ему телефон. Тем более за мной самой такой привычки вообще не водилось. В моем телефоне хранились все вызовы, совершенные, если не с момента покупки, то за последние месяцы точно. А вот как к этому шантажисту попал телефон Вацлава, я даже боялась предположить. «Вижу, ты и сама сообразила. Номер твоей матери был единственным неподписанным. И во мне взыграло любопытство. Кто же этот неизвестный абонент, которому был сделан единственный звонок? Да еще в то время, когда Милош организовывал ловушку по моему приказу. Я очень разочаровался, что мой план провалился». Но этому щенку повезло. Если бы его не загрыз младший братец, я б нарезал его на ремни собственными руками. И он резко разжал кулаки, а я вздрогнула, увидев, как из его пальцев в светящейся дымке вытягиваются серповидные когти, моментально увеличиваясь в размерах. Если у меня еще оставались сомнения, то теперь они полностью исчезли. Этот тип сумасшедший, и в достижении своей цели он не остановится ни перед чем. Если Анжи за мной не придет, все, у меня нет шансов. «Но я могу быть и добрым», — заметил он, возвращая рукам человеческую форму. «Например, с тобой, если ты согласишься мне немного помочь. И даже решу кое-какие твои насущные проблемы. Ты же хочешь пообщаться с родителями? Твоя мать так трогательно переживает». С хищной усмешкой на лице, не отводя от меня пронзительного взгляда, он нажал пару кнопок на панели телефона и положил его на стол. Я услышала длинные гудки, соединение, и поняла, он включил громкую связь. «Алло!» — раздался взволнованный голос моей матери. «Я слушаю вас!» Я рванулась вперед, собираясь закричать, но мужчина одним взмахом руки заставил меня подавиться собственным криком. Все, что мне оставалось, это сидеть на месте, вытаращив глаза, и судорожно ловить воздух губами, точно вытащенная на берег рыба. «Елена Станиславовна», — буквально промурлыкал он, растягивая губы в деланной улыбке, — «вас снова беспокоят из милиции. Капитан Еременко, мы нашли вашу дочь, с ней все хорошо». «Где она?» — судя по тону, моя мать схватилась за сердце. «Что с ней? Она пострадала?» «Совсем наоборот». Она чувствует себя прекрасно и заявила, что не желает возвращаться домой. Вы зря переживали. «Она рядом с вами. Вы можете дать ей трубку? Я могу с ней говорить?» Голос моей матери почти срывался в истерику. «Говорите. Она вас слышит. Оля, Олечка, Я услышала неприкрытое рыдание в голосе своей мамы, и у меня самой по щекам заструились безудержные слезы. «Деточка моя, что же ты наделала? Мы же все морги, все больницы перерыли, все стройки, все колодцы обыскали, всю милицию подняли на ноги, с собаками тебя искали, водолазов вызывали реку прочесывать. За что ты так с нами? Ну, хотела уехать с другим, почему не сказала? Разве мы с отцом не поняли бы?» Я изо всех сил зажмурилась и замотала головой, не желая слышать этот душераздирающий крик. «Сволочь! Что он наплел моей матери? Что я сбежала из-под венца с каким-то любовником?» Ну да, со стороны все так и выглядит. Этот мерзавец умело расставил акценты. И пока я пыталась доказать одному тупому волчаре, что у меня есть своя жизнь, мои родители подали в розыск и не знали, где искать. «Можешь ответить, если хочешь». Этот козел небрежно кивнул на телефон. Я ответила ему ненавидящим взглядом. «Мама!» — голос сорвался. «Мамочка, прости меня! Со мной все хорошо, не беспокойтесь!» А что еще я могла ей сказать? Что сижу привязанная к стулу, с явным сотрясением мозга и опухшей от удара щекой? И неизвестно, что со мной будет уже через час? Да я бы и под страхом смерти не стала бы волновать свою мать. Тем более у нее больное сердце. Одному Богу известно, что ей пришлось пережить с момента моего похищения. Ведь как ни крути, а Анжи тоже меня похитил. Моя мать рыдала в трубку, умоляя меня вернуться. Рассказывала про отца, который посидел за эти дни. Про капельницы, которые ставят ей дважды в день. Про то, что Игорь запил, а моя лучшая подруга уехала из города. Про сестру, которая уже третий день лежит, отвернувшись к стенке и плачет, думая, что я сбежала из-за нее. И в этот момент во мне поднялась такая ненависть ко всем этим чертовым лугару, что даже страх за собственную жизнь отступил перед ее натиском. Я поняла, что они не остановятся ни перед чем, желая добиться своего. Убийство, шантаж, похищение – вот неполный набор их подвигов и деяний. И, по сути, между Анжием, его братом и этим шантажистом нет никакой разницы. Я набрала побольше воздуха в легкие и выдохнула одним махом. «Мама, я обещаю, что скоро вернусь. Ни о чем не переживай». Лугару поймал мой взгляд и выключил телефон, обрывая связь. «Вот и хорошо», — удовлетворенно произнес он. «Теперь обсудим детали». У меня не было ни сил, ни желания противостоять этим опасным и бессердечным существам. Я просто устала быть игрушкой в их руках и теперь хотела только одного, чтобы весь этот кошмар прекратился, а я вернулась домой целая и невредимая. Мысль о нежданной беременности я постаралась засунуть подальше и не думать об этом хотя бы ближайшие полгода. Будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас моей насущной проблемой было выпутаться из лап этого незнакомца с минимальным риском для себя и своих родных. «Что я должна делать?» – спросила я спокойно и по-деловому. И даже сама удивилась своему хладнокровию. Как только я приняла решение, страх и смятение отступили, оставляя меня в трезвой памяти и твердом рассудке. Ничего сложного. Если бы ты была истинной Лугару, или если бы твое перерождение уже завершилось, то Лауш связался бы с тобой сразу, как только ты пришла в сознание. Но твой мозг все еще мозг человека, да еще и с сотрясением. Так что я не могу прогнозировать, когда ты услышишь зов своего самца. Но ты его услышишь. Я в этом не сомневаюсь. Даже больше, я уверен, что именно сейчас он изо всех сил пытается связаться с тобой. Думаю, он вне себя от страха, что с тобой что-то случилось. Он задумчиво забарабанил пальцами по столу и продолжил прежним бесцветным тоном. «Не буду посвящать тебя во все подробности, они тебе не нужны, если хочешь выйти отсюда живой. Но когда он свяжется с тобой, ты должна сделать так, чтобы он пообещал мне собственную душу в обмен на твою жизнь». «Душу?» — я недоуменно моргнула. «Это была гипербола, преувеличение. Но суть ты поняла». «Поняла. Если ты хочешь есть или пить, тебе принесут. Захочешь в туалет — тебя отведут. Не делай глупостей, будь послушна, и с тобой ничего не случится. Как только я получу свои бумаги, мои люди отвезут тебя домой». И ты сможешь вернуться к своей привычной жизни, но под моим негласным присмотром. «Почему? Вы будете следить за мной?» «Не за тобой». Он покачал головой, и я наконец-то услышала в его тоне проблеск каких-то эмоций. «За щенками. Анжи Лауш сильный альфа, и его щенки могут быть ценнее золота. Любой клан будет рад иметь в своем составе сильных волков, и мой не исключение. К тому же тебе понадобится медицинская помощь, а обычная поликлиника не подойдет. У наших самок беременность длится всего 6 месяцев, а младенцы появляются на свет слепые и покрытые шерстью. В нас больше от животных, чем от людей, но то, что ты человек, вносит свои коррективы. Ты же не хочешь, чтобы первый же врач, взявший анализ крови или сделавший тебе УЗИ, тут же отправил тебя на изучение в какую-нибудь секретную лабораторию? Я медленно покачала головой. Да, об этом я как-то не подумала. И что вы предлагаете? На душе заскребли кошки. Как же низко я опустилась, договариваясь с шантажистом и бандитом. В том, что он бандит, я ни капли не сомневалась. Я уже сказал. Незаметный присмотр, врач, больница, но и послеродовый период тоже за мной. На каком курорте хочешь отдохнуть после всего? А дети? Щенков, разумеется, я заберу себе. Поверь, нас рождается слишком мало, чтобы я упустил возможность пополнить свой клан. Что-то всколыхнулось во мне, странное чувство, похожее на робкое сожаление. Почему стоило мне произнести это короткое слово «дети», как меня затопила волна щемящей нежности, словно меня после долгой зимы окутало ласковым теплом первых весенних лучей. Я почувствовала, как светящиеся нити во мне натянулись и вздрогнули, издав чуть слышный мелодичный звон. Нет, я не услышала его, скорее ощутила всем своим телом, как ощущают животные вибрацию подземных толчков задолго до землетрясения. Мое сердце сжалось, дыхание перехватило. Я стиснула кулаки до боли, чувствуя, как ногти впиваются в мягкую плоть, и поняла, что нет, не отдам, не смогу. Плевать, что они были зачаты без моего согласия. Плевать, что их отец не человек, но я-то их мать. Именно во мне они будут расти целых 6 месяцев. Именно я подарю им жизнь. Я чувствую их уже сейчас. И именно со мной они связаны незримыми нитями, которые, я это знаю, не оборвутся и после рождения. Не знаю, был ли это материнский инстинкт, внезапно взыгравший во мне под давлением обстоятельств, или что-то еще, но только в голове вдруг прояснилось. Туман рассеялся, а тошнота ушла. Даже головокружение почти пропало. А вместе с ним и пульсирующая боль в затылке, и боль от пощечины. Мужчина за столом напрягся и подался вперед, не отрывая от меня пронзительного взгляда. Я увидела, как затрепетали крылья его римского носа, будто он принюхивался ко мне. «У тебя изменился запах», — сказал он напряженным тоном. «Надеюсь, ты не задумала никакой глупости. Поверь, лучше не стоит». «Не переживайте», — прошептала я, стиснув кулаки. «Я не такая дура». «Ладно, я тоже рассчитываю на твое благоразумие». Он поднялся и сделал по комнате несколько шагов. «Кстати, раз уж я знаю твое имя, то позволь и мне представиться. Можешь обращаться ко мне, пан Бронич». Я прикусила губу, пытаясь скрыть истерический смешок. «Во как! Еще и пан! Есть хочешь? Уже время обеда, сомневаюсь, что ты успела позавтракать. Сейчас тебе принесут». Я прислушалась к себе. «Да, есть хотелось». Живот подводило от голода, но за всем этим стрессом я почти не замечала своего состояния. Бронич вышел, оставив меня одну, а я наконец-то смогла осмотреться, потому что в его присутствии боялась лишний раз шевельнуться и видела только стоявший передо мной огромный офисный стол, накрытый темно-бордовым бархатным сукном. Помещение, в котором я оказалась, больше походило на деловой кабинет во время смены руководителей. Кроме стола, я увидела лишь пару абсолютно пустых стеллажей с раздвинутыми стеклянными дверцами. Зато вдоль стен, прямо на полу, высились внушительные пачки бумаг и папок, перевязанные обычной бечевкой. Высокое окно скрывали опущенные жалюзи, сквозь прорези которых проникал слабый уличный свет. Но в комнате было довольно светло благодаря люминесцентной лампе, висевшей прямо надо мной без всякого абажура. Пол, покрытый вытертым линолеумом, и стены с облезшей светло-желтой краской говорили о том, что помещение либо очень долго стояло бесхозным, либо его хозяевам лень делать ремонт. В любом случае, пан Бронич никак не вписывался в этот интерьер. Слишком уж дорого выглядел его пиджак, слишком начищенными ботинки. А про часы я вообще молчу. Если это платина, то их стоимость вполне может быть несколько десятков тысяч долларов. Нет, обладатель таких часов не будет вести дела в подобном помещении. Он тут временный гость. Скорее всего, он специально снял какой-то дом за городом, подальше от жилья. Иначе почему мне рот не заклеили? Были уверены, что я не стану кричать? Или знали, что мой крик никого не привлечет? Скорее, второе. Если бы я только могла допрыгать до окна и выглянуть на улицу. Ну, хоть через щелочку в жалюзи. А с другой стороны, что это мне даст? Я же не у себя в городе, а вообще черт знает где. Ну, Анджей! Если бы я могла, то сейчас погрозила бы в пространство кулаком. А так, только скрипнула зубами от бессильной злости и пообещала себе, что если выберусь отсюда живой, то эта сволочь лохматая у меня еще попляшет. Дверь в комнату бесшумно отворилась, заставив меня слегка вздрогнуть. Вошел Бронич, а вслед за ним еще один Лугаро. Теперь, когда головокружение прошло, я легко опознала волка по запаху, и он показался мне странно знакомым, вроде как я уже видела его, вот только не могла вспомнить где. Новый персонаж держал в руках пластиковый поднос, на котором расположились пара тарелок и стакан, наполненный розоватой жидкостью. От подноса поднимался вверх легкий парок, несущий с собой обалденные ароматы жареного мяса, сливочного масла и сдобы. К ним примешивались запахи фруктов и черного хлеба. «Видишь, я могу быть добрым», — заявил Бронич с ноткой самодовольства, когда его подчиненный поставил поднос на стол и с легкостью пододвинул к нему кресло вместе со мной. «Ешь, я не хочу, чтобы ты сидела голодная». «И откуда такая забота?» — неожиданно вырвалось у меня язвительное замечание. «Считай, это инвестицией в будущий многомиллионный проект», — хохотнул он. «Феликс, развяжи ей одну руку». «Какую, пан?» «Левую». Он явно издевался. Но я молча проглотила, готовая сорваться с губ ругательства, и подождала, пока этот Феликс распутает веревки на левом запястье. Потом подняла руку, подвигала ею, радуясь тому, как быстро затекшая конечность восстанавливает работоспособность. Несколько раз сжала и разжала пальцы, покрутила кистью. Вроде кровь побежала по жилам быстрее, возвращая чувствительность нервным окончаниям. «Хорошая регенерация», — одобрительно произнес Бронич, наблюдая за моими действиями. Он сел за стол на свое обычное место, а вот его приспешник устроился у дверей, приняв позу кремлевского часового. «Думаю, это еще и благодаря беременности». «При чем здесь это?» — пробормотала я, пытаясь левой рукой взять вилку и приспособиться так есть. «Обмен кровью между матерью и младенцем и всякое такое». «Господи, какие младенцы? У меня срок меньше 2 недель». Я злилась, гоняя по тарелке скользкий кусочек мяса, который никак не хотел накалываться на вилку, а между тем в животе уже начинало урчать. «Ну, ты женщина, тебе виднее». Пан Бронич довольно улыбался и поглядывал в мою сторону с напускным благодушием. Прямо няшка, а не хладнокровный шантажист, которым он был всего 15 минут назад. И вот, когда я наконец-то насадила на вилку вредный кусок мяса и даже засунула его в рот, меня словно током ударило. Я замерла, испуганно хлопая ресницами. Ощущение было такое, будто в абсолютно пустой и темной комнате внезапно врубили свет и громкоговоритель. Во мне что-то выло, визжало, рычало, причем на разные голоса, и среди всей этой какофонии я неожиданно вычленила знакомые нотки, в которых узнала голос Анджия. Бронич резко сел и уставился на меня, шумно внюхиваясь в исходящий от меня запах, а его подельник подобрался, как зверь перед прыжком. «Что с тобой?» — Бронич подозрительно прищурился. «Ты услышала своего волка?» «Услышала. Я чуть не подавилась тем куском, который с трудом засунула в рот. Но ведь раньше я слышала его только во время возбуждения. И то не голос, а скорее мысли, образы, посетившие его воображение. А теперь он действительно говорит со мной? Или я просто схожу с ума?» «Оля, ты меня слышишь, девочка?» Голос Анджия звучал едва уловимо. Он рассеивался, точно эхо в горах. Его перебивали посторонние шумы, И вообще было ощущение, будто у меня в голове безумолку галдит целая толпа. «Ответь, если ты меня слышишь!» Я машинально кивнула, не в силах отвести взгляд. Бронич поймал его и удерживал, подавляя мою волю собственной. Это была та самая пресловутая сила Альфы, против которой беспомощна даже истинная Лугару, не говоря уже о простом человеке. «Ответь ему!» — напряженно произнес он. «Быстрее!» «А Анжей!» — выдавила я мысленно. «Я тебя слышу!» «Оля!» — в его голосе чувствовалось явное облегчение. «Как ты? Ты можешь сейчас говорить?» «Анжей!» Меня внезапно охватила такая усталость, такая жалость к самой себе, что по щекам опять уже в который раз побежали слезы, а с губ сорвался судорожный всхлип. «Забери меня! Я больше не выдержу! Я боюсь!» Я мысленно кричала ему это, согнувшись над тарелкой, в которую падали слезы. Тело вздрагивало от сдерживаемых рыданий. Страх за собственную жизнь душил, не давая вздохнуть, а Бронич и Феликс сверлили меня напряженными взглядами, готовые в любой момент применить силу. «Милая, не плачь. Ты должна быть сильной ради себя, ради наших детей. Теперь я знаю, где тебя искать. Эта сволочь не причинит тебе вреда, пока не получит желаемое. Попробуй потянуть время. Ты умница, я верю в тебя. Анжей!» Мне показалось, что он уходит, и я рванула вперед вместе с креслом. «Это какой-то Бронич. Он сказал, что заплатил твоему брату за что-то, но тот не успел передать. И теперь он хочет какие-то бумаги. Но это не все. Что еще? Он хочет, чтобы я играла на его стороне. Он сказал, что если я помогу ему, он вернет мне мою прежнюю жизнь, отправит меня домой. Он звонил моей матери. И ты? Я хочу домой. Он обещал, что не тронет меня и поможет с врачами. Дура!» Я услышала, как он выругался в сердцах. «Зачем ему свидетели? Ты не проживешь и дня, когда он получит желаемое. И что мне делать? Мне страшно». «Соберись. Ты жена Альфы, мать Альфы. Возьми себя в руки. Скажи Броничу, что все сделала, как он хотел, что я проникся и готов на любые условия. Поняла?» Я едва не закивала головой, но вовремя остановилась и мысленно прошептала «Да». «И ничего не бойся. Я приду за тобой». Голос исчез, а вместе с ним и странные шумы, похожие на помехи в радио при отсутствии сигнала. Я вздохнула, неосознанно расслабляясь, и наткнулась на внимательный взгляд Бронича. «Я все сделала, как вы сказали», — устало прошептала я и вытерла слезы. «Он поверил, что тебе здесь плохо, что ты страдаешь?» «Да, вот и умница. Ешь, почти все остыло». Он с легкостью поднялся на ноги. «Потом Феликс отведет тебя в туалет. Считай, что на ближайшее время он твоя нянька. И предупреждаю еще раз, не вздумай обмануть меня, девочка. Помни, у меня очень длинные руки». Через минуту он вышел, а я продолжала сидеть, бессмысленно уставившись в тарелку. Что он сказал? «Длинные руки? Это намек?» Внезапная мысль заставила меня похолодеть. «Боже, как я не догадалась сразу! Он же так открыто намекал!» Показал, что знает, как добраться до моих родителей. Обманул их, представившись стражем правопорядка. Что помешает ему причинить им зло? Кто их защитит? «Анжей!» «Ешь, я не собираюсь торчать здесь до вечера!» Резкий голос заставил меня очнуться и взглянуть на говорившего. Феликс стоял почти вплотную, откровенно принюхиваясь и не сводя с меня презрительно прищуренных глаз. «Или будешь терпеть до утра, пока в туалет не выведут?» «Я что, и спать так буду?» – испугалась я. «Как пан прикажет. Может, и в свою постель пригласит. Ты вроде ничего, в его вкусе». Я поперхнулась и закашлялась, да так, что на глазах выступили слезы. Только этого мне не хватало. Мало угроз и шантажа, так теперь еще нужно остерегаться лишнего внимания. Что я буду делать, если этот мерзавец действительно надумает поиздеваться еще и таким способом? Я понимала, что у меня нет ни единого шанса его остановить, и вся надежда была лишь на то, что либо он не додумается, либо Анжей придет за мной раньше. Покинув пленницу, Ежи быстро пересек коридор, сбежал по бетонной лестнице без перил и толкнул маленькую неприметную дверь бывшей проходной. Ему хотелось как можно быстрее вдохнуть свежий морозный воздух. Запах молгожатского альфы, въевшийся в тело и волосы человечки, его раздражал. Даже больше, подстрекал к обороту, как неразумного щенка. Точно сам Анджи Лауш смотрел на него из ее испуганных глаз и дразнил. Зарычав, Ежи со всей силы ударил по кирпичной стене молочного цеха. Его тело прошила крупная дрожь, предвещавшая стихийный оборот. На мгновение вспыхнуло слабое сияние. Черты лица подернулись дымкой, потекли, но уже через пару секунд мужчина взял себя в руки, глубоко вздохнул и попытался успокоиться. «Хозяин!» От стены оторвалась высокая мужская фигура. Это был Стефан, один из его верных псов, взятых им из Гервазы. Симон звонил. Лауш отправил людей назад в Польшу, но сам остался. Похоже, нам следует ждать гостей. «Соображаешь». Ежи усмехнулся и тут же вновь нахмурился. «Передай Симону, чтобы его парни молгожатских шавок не трогали. Пусть ведут их до земель клана, а потом ждут. Мне нужны только документы и все. Так что даю полный карт-бланш, ты понял?» Он в упор посмотрел в глаза подчиненному. «Стефан, ты меня понял?» – произнес он еще раз, раздельно и по слогам. «Мне нужны только бумаги». Тот, понимающе, осклабился. «Как прикажете, хозяин?» Бронич удовлетворенно кивнул. Столько лет он мечтал о том, чтобы поставить на место этого молгожатского выскочку. Хотя дело было даже не в нем, а в маниакальном желании Ежи доказать одной женщине, что он лучший. Достав из кармана телефон, он набрал до боли знакомый номер. «Опять ты!» – раздался в трубке недовольный женский голос. И у Ежи сладко заныло в паху, когда он вспомнил, какие звуки может издавать обладательница этого голоса в минуты страсти. «Хотел поблагодарить!» – хрипло выдохнул он. «Спасибо за ценную информацию!» На том конце связи тихо хмыкнули. «Не для тебя старалась». «Знаю, но все равно спасибо». «Вронич, только не вздумай меня обмануть. Я знаю все твои махинации. Девка тебе, Лауш мне. У нас договор». «Милая, какой обман?» Он притворно удивился. «С кем, а с тобой я всегда играл честно. Это ты бросила меня и легла под Лауша, как только он сместил брата и стал альфой». «А ты думал, я свяжусь с таким типом, как ты?» Женщина на том конце громко расхохоталась. «Ежи, очнись! Ты прекрасный делец и бизнесмен. У тебя куча бабла и широкие связи, но у нас нет общего будущего». Бронич сжал кулаки. Его верхняя губа рефлекторно задралась вверх, обнажая клыки, и сквозь сжатые зубы раздался еле сдерживаемый рык. «А с Лаушем есть? Ты же привыкла жить в роскоши, Анелия! Ты не выдержишь с ним, когда придется считать гроши. Неужели ты думаешь, что он примет тебя после того, как сам бросил?» Несколько минут в трубке царило молчание. За это время Ежи успел взять себя в руки. Стефан стоял чуть поодаль, отвернувшись и делая вид, что разговор его совершенно не интересует, как и следует верному псу. «У Анжи дела идут в гору», — медленно произнесла женщина после некоторого раздумья. «С ним меня ждут стабильность и респектабельность. Он весьма уважаем среди старейших. Да и в постели мы с ним подходим друг к другу. А что мне можешь дать ты, кроме жесткого траха и твоих вечных мафиозных разборок?» «Это ненадолго», – процедил мужчина прямо в трубку. «Когда Лауш останется ни с чем, ты сама приползешь ко мне, и тебе придется хорошенько постараться, чтобы я тебя принял». С этими словами он размахнулся и швырнул аппарат в стену. Пластиковый корпус разлетелся на части, и на землю упали бесполезные осколки. «Найди мою симку», – сухо бросил Ежи своему псу, – «и дай телефон». Стефан молча исполнил приказ, понимая, что его альфа явно не в себе. Тот быстро поменял сим-карты, набрал нужный номер и кинул в трубку пару отрывистых фраз. Затем покрутил телефон в пальцах и сунул его в карман. «Зови Лукаша и забирайте девчонку», – приказал он. «Этого дурака Феликса в расход, и все, уходим». Стефан исчез за обитой железом дверью проходной, а Ежи прикрыл глаза, пытаясь вернуть себе хладнокровие. Он прекрасно понимал, что Анджи Лауш не бросит свою пару, да еще носящую его щенков. Нет, тут расчет был в другом – разделить врагов, сделать их слабее, раздразнить соперника, заставить его потерять контроль, добиться, чтобы он совершил ошибку. Когда пару дней назад ему позвонила бывшая любовница, Бронич и поверить не мог в свою удачу. Анелия была оскорблена до глубины души тем, что Анджи Лавуш отшил ее на глазах у собственных людей после того, как она примчалась к нему прямо из Польши. Да не просто отшил, а променял на обычную человечку. Блондинка рвала и метала, как настоящая волчица. А в это время у Ежи перед глазами стояло ее роскошное тело, с нежной кремовой кожей, раскинувшейся на простынях в соблазнительной позе. Да, лет 5 назад он с полным правом называл эту молгожатскую сучку своей. Пока чертов Лауш не стал альфой, сместив своего брата, а старейшие Лугару не подтвердили его право на власть. Вот тогда-то Анелия и заявила, что между нею и Ежи все кончено. Для расчетливой и меркантильной блондинки Герваза была слишком мелкой добычей по сравнению с родной молгожатой. Разрыв оказался очень болезненным. Кто сказал, что Лугару не умеют любить? Умеют, только их любовь больше похожа на одержимость. Чувство собственничества, безумная ревность, похоть и вожделение – вот основные ее составляющие. Еже пришлось пережить множество неприятных минут, пока он, наконец, не сумел вернуть себе хладнокровие. И тогда у него появилось маниакальное желание увидеть Анелию на коленях, у своих ног, умоляющую простить ее и принять. А для этого нужно было две вещи – разорить соперника и разбогатеть самому. И сделать это легче всего с помощью махинаций. Именно тогда Ежи начал скупать земли, принадлежавшие Лугару. Волки не слишком охотно покидали свою территорию, но схема была отточена до идеала. Сначала велась тайная подрывная деятельность, целью которой было лишить клан источников дохода. Туда же входили и постоянные провокации, привлекавшие внимание человеческих властей. За несколько лет осечек не возникало. Мелкие разорившиеся кланы отдавали земли за бесценок, умоляя благодетеля Ежи Бронича заплатить за них долги. А вот с молгожатой он решил поступить по-другому. Не разорять, а присвоить ее себе. Сразу вспомнился старый должок. Милош Лауш, пока был альфой, слишком часто играл в карты по-крупному и слишком часто брал в долг. Бронич быстро нашел его кредиторов и за короткое время выкупил все векселя и расписки, а потом отыскал самого должника. Тот скрывался в какой-то третьесортной стране и боялся возвращаться на родину. Слишком уж многие желали с ним поквитаться. Разговор был недолгий. Они быстро пришли к согласию. Бронич получает документы на земли и семейный бизнес, а Милош – энную сумму, которая позволит ему вести достойную жизнь на каких-нибудь островах. Теперь предстояло добыть документы, и подстроенный пожар должен был в этом помочь, отвлечь внимание от поисков. Он отвлек, но поиски не дали результатов. Анджи успел забрать бумаги из сейфа в доме Альфы и передать их своему адвокату. Милош сбежал, прихватив деньги с собой. На долгих 4 года Ежи остался ни с чем и вынашивал планы мести. А теперь, похоже, удача повернулась к нему лицом. Метель, поднявшаяся прошлым вечером, давно улеглась, оставив после себя труднопроходимые снежные заносы. В этом городке никто и не думал чистить дороги, и машины ползли еле-еле, выдавливая грязные колеи в рыхлом снегу. Выглянуло солнце, растапливая грязь, замороженную ночным холодом. Снег тоже начал подтаивать, превращаясь в сплошное месиво. Анджей в который раз убедился, что попал в настоящее захолустье, когда обнаружил, что здесь не только снег не убирают, но и отключают светофоры на центральной улице прямо в час пик. Хотя на 6 перекрестков, пересеченных им, целыми оставались только 2 светофора в самом центре города. Остальные были разбиты неизвестными вандалами и, судя по всему, довольно давно. Плюс дорожное покрытие оставляло желать лучшего, и там, где снег немного сошел, теперь виднелись выбоины и трещины в асфальте. За черным доджем на безопасном расстоянии следовали еще 2 машины. Это была группа поддержки, отправленная верным помощником. Сам Яныш сидел на переднем сиденье доджа рядом со своим Альфой и пытался осмыслить только что полученную информацию. «Значит, ваш брат и после смерти продолжает вредить», – задумчиво произнес он после того, как Анджей кратко передал разговор с Ольгой. «Этот Бронич, это же Альфа из Гервазы, тот самый, который выкупил за бесценок земли у разорившихся кланов. Кажется, Милош вел с ним какие-то дела, когда был при власти». «Не только вел», – Анджей невесело усмехнулся. «Похоже, он продал ему собственность Малгожаты и семейный бизнес, деньги взял, а вот документы выкрасть не успел, и передать тоже. И где деньги, никто не знает. Да плевать мне на деньги, зато теперь понятно, почему он устроил пожар. Видимо, искал бумаги, да его засекли. А может, пытался просто скрыть свое присутствие и сбить со следа. Пока мы хоронили мертвых, пока разбирались с полицией, пока отдавали долги, он мог прокрутить любое мошенничество у меня под носом, и я бы ничего не заметил». Анджи с ненавистью рубанул кулаком по приборной панели, в последний миг успев свести силу удара до минимума. «Но документы Бронич не нашел», — глубокомысленно заявил Яныш, не моргнув и глазом. «Не смог украсть, решил получить шантажом. Наверное, вся эта затея с засадой на дороге и охотниками была для того, чтобы захватить не вас. Мне кажется странным, что до этого мы проделали такой путь, и нам никто не мешал. А как только вы встретили эту девушку, все и началось». «Что ты хочешь этим сказать?» Анджи оторвал взгляд от дороги и внимательно взглянул на друга. «Что не вовремя вы встретили свою пару, Альфа, не вовремя. Терзают меня смутные сомнения, что среди наших затесался шпион, который слил информацию о ней вашим врагам. И теперь у Бронича есть рычаг давления на вас». Анджей задумался. Его руки сильнее стиснули руль. Если рассуждать логически, то Яныш прав. До встречи с Ольгой не было никаких проблем, а потом стоило показать ее своим соплеменникам и заявить, что она его пара, как в ту же ночь на нее напали. Тогда ловушка предназначалась ему, но теперь удар нанесли по самому дорогому, что есть у каждого лугару, по единственной женщине, которая может стать матерью его детей. «Это ненадолго», – прохрипел он сквозь плотно сжатые челюсти. «Бронич, по всей вероятности, вывез Ольгу из области. Связь с ней очень слабая, но ровная, и я очень хорошо чувствую ее. Когда выберемся, я сам лично нацеплю на свою пару с десяток маячков и буду отслеживать каждый шаг». Спидометр наматывал километры, незримая нить уводила все дальше на восток, туда, где дорога упиралась в горизонт, скрытый за тяжелыми свинцовыми тучами. Машина выехала из города и чуть притормозила на кругу, от которого дорога расходилась в трех направлениях. «Что-то не нравится мне все это», – пробормотал Яныш, внимательно разглядывая карту на GPS-навигаторе. «Ты что-то нашел?» Анджи на секунду отвлекся от дороги, заглядывая в небольшой экран. Яныш развернул гаджет так, чтобы Альфа смог увидеть его показатели, и произнес: «Смотрите, это тот самый маршрут, по которому мы должны были ехать. Вот дорога, с которой вы завернули нас сегодня». Анджи, нахмурившись, глянул на дорожный указатель с надписью «Полтава». Красная линия, обозначенная на карте, уверенно вела от Винницы через Белую Церковь прямиком в пункт назначения. Это был тот маршрут, который они обговаривали этой ночью, и именно по нему предстояло им двигаться сейчас. «Ты понимаешь, что это значит?» – проговорил Анджи чуть севшим голосом. «Я чувствую, что она именно там, на востоке. Тебе не кажется, что это странное совпадение?» «Кажется». «Встреча с анонимом назначена на заброшенном молокозаводе под Полтавой послезавтра, а моя группа должна была прибыть туда сегодня ночью и все проверить. По-моему, кто-то сделал там себе настоящее логово, и я даже знаю, кто». Альфа скрипнул зубами. «Думаете, Ольга именно там?» «Практически уверен». «Но если это так, то Бронич и наш аноним одно и то же лицо», неуверенно предположил Яныш. «Правильно. А вся эта затея с письмом и доказательствами – всего лишь попытка вытащить меня на чужую территорию». Анджи в ярости зарычал, едва удерживая своего внутреннего волка, который сейчас бесновался в ментальной клетке его сознания. «Если это правда, если Бронич и есть тот самый аноним, то дни его сочтены, Альфа-молгажатый не прощает врагов, не оставляет в живых тех, кто посягнул на святое, пару и клан.